Глава 26. Кристина Амалия Кроуд. На следующее испытание шла с тоской в груди. Конечно, леди Шелатия вздорная и эгоистичная, но мне было жаль ее, вернее, ту, какой она могла бы стать при хорошем воспитании и сильных родителях. «Криси, не забывай, она сама виновата», — успокаивал меня дракоша. «Я все понимаю, но мне жаль ее душу». «Ты видишь души?» — удивился Поль. «Да, недавно поняла, что свечение в груди человека — не что иное, как его душа. Знаешь, они бывают разными, сверкающе белыми, просто светлыми, серыми, маслянисто-черными, хотя такую мерзкую я видела лишь раз». «У кого?» «У одного из друзей принца», — объяснила я с дрожью, вспоминая это странное пятно. «Это у мага тьмы? Не помни его имени». «Возможно». «Тогда не факт, что он плохой. Это влияние его магии так изменило душу». «Может быть, но общаться с ним мне не хочется», — недовольно произнесла я. «Потому что вы — две разные противоположности магии», — объяснил дракон. «А душа Мартина и Дерека как выглядит?» — поинтересовался он. «Душа принца закована в серый панцирь. Мне не видно, какая она на самом деле», — ответил я с волнением, вспоминая маленький ежик в груди наследника престола. «А Дерек — какая-то особенная душа, ни у кого такой не видела. Она светлая, с голубыми пятнышками, и тонкий светящийся ручеек тянется от нее к моей душе», — добавила с улыбкой. Испытание началось как-то странно. Меня закинуло в большую пустую комнату. Ничего не давало подсказок на дальнейшие действия. Еще раз окинув взглядом серые стены, я решила осмотреть их более подробно. К моему огорчению, так ничего и не нашла. Глянув на висящие на груди артефакты, помотала головой. Не знаю я, что использовать. Стоять на одном месте не стала, начала обходить стены раз за разом в надежде что-то увидеть. И верно, еле заметное круглое углубление наткнуло меня на мысль нажать на него. Стена сразу изменилась, превращаясь в пазл. Довольно простой, я бы сказала. Уж сколько сложила за свою земную жизнь. Одно время увлекалась ими. Сейчас мне предстояло собрать какой-то орнамент. Его частички двигались очень легко, подвластные моему желанию. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. «Замечательная радуга получилась», — восторженно подумала я. Пазл заиграл красками, переливаясь и сверкая. После этого стена сделалась прозрачной. И что же дальше? А вот и светлое пятно почти в самом углу. Нажав на него, я получила еще один пазл, более сложный. Это было изображением какого-то замка. Может быть, королевский дворец? Не помню, как он выглядит. Предположила я, складывая мелкие частички в одну картину. Провозилась довольно долго. Сколько прошло времени, не знаю, может, полчаса, а может, намного больше. Но постепенно начала вырисовываться картина белокаменного замка с уходящими ввысь шпилями. Стены будто сотканы из кружева, витринные окна переливались на свету. Рядом росло несколько больших деревьев, напоминающих дубы. «Наверняка это королевский дворец», — подумала я, ставя последний кусочек на место. И тут же картина ожила. Я увидела, как шелестит трава, с которой играет мягкий ветерок, как пролетает небольшая птица и опускается на крышу замка, как развивается королевский флаг на флагштоке. Мгновение, и сложный пазл пропал. Пропала и сама стена. На ее месте появилась большая двустворчатая дверь. «Первый этап пройден», — услышала я, открывая ее. Передо мной раскинулись джунгли, темно-зеленые, почти черные. «Странная растительность», — подумала я, разглядывая растения. Круглые тонкие стволы деревьев тянулись ввысь. Где-то там, наверху, виднелись свисающие лианы. Внизу же буйная растительность застилала все видимое пространство. Большие резные листья папоротников перегородили путь. Стало жарко. Дышать насыщенным влагой воздухом было тяжело. Идти в этот душный мрак совершенно не хотелось. Только выбора мне никто не оставил, и я сделала шаг навстречу темно-зеленому царству. Поначалу растения меня пропустили, но стоило зайти чуть глубже, как они сомкнули свои ряды за моей спиной. Теперь невозможно было пройти ни вперед, ни назад. Я остановилась, зажатая со всех сторон колющимися плотными листьями. Не слишком приятные ощущения, растерянно подумала я, не зная, что делать дальше. Посмотрев на артефакты, подумала, может, стоит воспользоваться их помощью? Только на этот раз мне никто не спешил подсказывать, все камни выглядели безжизненно. Прикоснувшись к каждому, я все же почувствовала тепло в одном из артефактов. А активировав его, поняла, что это моя родная магия, магия света. Мощности хватило только на создание магического фонаря. Видимо, он и должен был помочь. Удалось пройти всего несколько шагов, когда внезапно я услышала чей-то истерический смех. Как это ни удивительно, но, похоже, кто-то пробрался на мое испытание, решив испортить его. И пока это у незнакомки получалось, кто же сумел попасть в мой иллюзорный мир? Тени сгущались, и двигаться с фонарем становилось так же сложно, как и без него. Выхода не было. Я знала, что использовать собственную магию на испытании нельзя, но и выбор отсутствовал. Фонарь уже гас, а продвинулась я совсем недалеко. Я задумалась, воспользоваться своей магией света или нет. Понимала, что это нарушение правил, но что же делать в этой ситуации? Через мгновение около меня зависла тень. Определить, кто передо мной, было сложно, но, судя по всему, та самая незнакомка, которая недавно смеялась. «Что ты хочешь от меня?» — спросила у темной. «Смерти! Смерти! Смерти!» — послышалось со всех сторон, словно сами растения шептали и насмехались надо мной. «Тебе одна дорога! Ты уйдешь за грань, и он вслед за тобой!» — кричала сама тень. Медлить было нельзя, и я зачерпнула из своего источника огромную пригоршню света. Произнеся заклинание, создала световую волну, которая тут же расчистила мне путь, уничтожая проявление тьмы. «Нет! Как ты посмела! Я все равно доберусь до тебя, Светоч!» Истошно выпалила тень, исчезая в земле. И кто это был? А ведь она хотела убить именно меня, но... Не до того сейчас. Нужно двигаться вперед. Благо, между растениями давно уже появилась тропка. Как же я согласна со Скарлетт О'Хара, которая всегда говорила: «Подумай об этом завтра». До двери дошла довольно быстро. Правда, последние шаги почему-то делала с трудом, будто не отдыхала несколько дней. Но испытание же не было слишком долгим. Или я не права? Стоило притронуться к двери, как она открылась. Хорошо, хоть тут нет загадок. С меня на сегодня хватит. Подумала я, уже почти падая и теряя сознание.